Ирина Пивоварова. Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3-го класса. Москва. Детская литература. 1975 год. Про мою подругу и немножко про меня. Двор у нас был большой. В нашем дворе гуляло много всяких детей и мальчишек, и девчонок. Но больше всех я любила Люську, она была моей подругой. Мы с ней жили в соседних квартирах, а в школе сидели за одной партой. У моей подруги Люськи были прямые желтые волосы, а глаза у нее были. Вы не поверите, наверное, какие у нее были глаза. Один глаз зеленый, как трава, а другой совсем желтый, с коричневыми пятнышками. А у меня глаза были какие-то серые, ну, просто серые, и все. Совсем неинтересные глаза. И волосы у меня были дурацкие, кудрявые и короткие, и огромные веснушки на носу, и вообще все у Люськи было лучше, чем у меня. Вот только ростом я была выше. Я ужасно этим гордилась. Мне очень нравилось, когда нас во дворе звали Люська Большая и Люська Маленькая. И вдруг Люська выросла, и стало непонятно, кто из нас большая, а кто маленькая. А потом она выросла еще на полголовы. Ну, это уже было слишком. Я на нее обиделась, и мы перестали гулять вместе во дворе. В школе я не смотрела в ее сторону, а она не смотрела в мою, и все очень удивлялись и говорили: между Люськами черная кошка пробежала, и приставали к нам, почему мы поссорились. После школы я теперь не выходила во двор, мне там нечего было делать. Я слонялась по дому и не находила себе места, а чтобы не было так скучно, я украдкой из-за занавески смотрела, как Люська играет в лапту с Павликом, Петькой и братьями Кармановыми. За обедом и за ужином я теперь просила добавки, давилась, а все съедала. Каждый день я прижималась затылком к стене и отмечала на ней красным карандашом свой рост. Но странное дело, выходило, что я не только не расту, но даже наоборот, уменьшилась почти на 2 миллиметра. А потом настало лето, и я поехала в пионерский лагерь. В лагере я все время вспоминала Люську и скучала по ней, и я написала ей письмо. «Здравствуй, Люся! Как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. У нас в лагере очень весело, у нас рядом течет речка Воря, в ней вода голубая-голубая. А на берегу есть ракушки. Я нашла для тебя очень красивую ракушку. Она кругленькая и с полосками. Наверное, она тебе пригодится. Люсь, если хочешь, давай дружить снова. Пусть тебя теперь называют большой, а меня маленькой. Я все равно согласна. Напиши мне, пожалуйста, ответ. С пионерским приветом, Люся Синицына». Я целую неделю ждала ответа. Я все думала, а вдруг она мне не напишет? Вдруг она больше никогда не захочет со мной дружить? И когда от Люськи наконец пришло письмо, я так обрадовалась, что у меня даже руки немножечко дрожали. В письме было написано вот что: «Здравствуй, Люся. Спасибо, я поживаю хорошо. Вчера мне мама купила замечательные тапочки с белым кантиком. Еще у меня есть новый большой мяч, прямо закачаешься. Скорее приезжай, а то Павлик с Петькой такие дураки, с ними неинтересно. Ракушку ты, смотри, не потеряй. С пионерским салютом, Люся Косицына». В этот день я до вечера таскала с собой голубой Люськин конвертик. Я всем рассказывала, какая у меня есть в Москве замечательная подруга Люська. А когда я возвращалась из лагеря, Люська вместе с моими родителями встречала меня на вокзале. Мы с ней бросились обниматься, и тут оказалось, что я переросла Люську на целую голову.